Итак, итак, возвращаюсь к тому, с чего начал. Повторяю вам, Ирландия начнет войну с Англией через месяц. Война ведется двоякого рода оружием, материальным и моральным. Первым нам не приходится здесь заниматься. Наша эпоха была свидетельницей самого страшного разгула физической силы, какого еще никогда не было. Но по лицемерию, которая останется так для нее характерным, она требует, чтобы все ее безобразия и ужасы были обличены благопристойными покровами, юридическими и сентиментальными, право, уважение к договорам, свобода народов и все такое. Уверенная в себе, Германия поначалу не считалась с этим вторым условием борьбы. Этот жалкий дурак Бэтмен Гольвек объединил весь мир против своей страны с грубою наивностью, показывая свое удивление, что Англия вступает в войну ради охраны принципа международной морали, в тот самый момент, когда она собиралась не сдержать обещание, данного ею нам. Но я уклоняюсь в сторону, а юный Лабульбен сейчас вернется. Будем кратки. В этой борьбе, в которую мы скоро вступим, мы должны иметь свидетелями этой борьбы несколько таких людей, чье слово не могло бы быть никем заподозрено. Таких людей, в которых, по выражению вашего Виктора Гюго, приютилась совесть человечества. Мы стремимся к тому, чтобы заставить признать нашу независимость, и потому нам необходимо, чтобы было констатировано, что мы сражались как солдаты, а не как мятежники под зеленым знаменем Эрина, а не под черным или красным знаменем анархистов или революционеров. — Вот что, — сказал я, — и вы думали, и мы думали, что в этой своего рода комиссии предварительного контроля, в которой главные нации, союзные и нейтральные, будут иметь своих представителей, избранных нами, из наиболее уважаемых деятелей мысли, мы думали, что в этой комиссии никто более профессора Жерара не достоин представлять Францию в интересах обеих наших стран. Это предположение меня ошеломило. Я почти совершенно забыл о том, что меня оно, собственно, не касается. Вопрос господина Терранса вернул меня к действительности. — Вы принимаете приглашение, господин профессор? — Я... Принимаете? Мне необходим срок в 3 дня, чтобы... — Совершенно справедливо, — ответил господин Терранс. Говоря так, прося о сроке, вот какое принял я решение, чтобы избавиться от последствий этой глупой истории, начинавшей принимать слишком тревожные размеры. В тот же вечер разыскать моего знаменитого однофамильца, все ему рассказать, умолить его меня простить и, в конце концов, предоставить решение его совести. «Да, 3 дня срока — это более чем правильно», — повторил господин Терранс. «Через 3 дня жду вашего ответа. Будьте так любезны и принесите его лично. Конечно, не сюда. В Париже удобнее. По адресу: господину Люсьену Бертрану, 78, бульвар Мальзерб. Вам нужно только спросить господина Плота, то есть Плафт, игра слов, вместе с именем Терранс, Теренций, Теренций Плафт. Господина Плота? Ах, да, вот еще что. В случае, если вы согласитесь, господин профессор, конечно, все расходы по переезду принимает на себя Ирландская республика. А что касается вашего пребывания в Ирландии, уже одно имя того, кто примет у себя...